Гуру. Умению владеть собою и сдержанности своих чувств и особенно мыслей нужно учиться всегда и на самых обычных вещах и событиях малых жизни обычной. Жизнь – это лучшая школа, требующая к себе сознательного и внимательного отношения. Почему допускать разновесие или явление легкой возбуждаемости даже в мелочах? Возбуждаемость нервов очень легко отличить от огненного напряжения, ибо последнее регулируется сдержанностью, иначе напряжение превратится во вспышку или безудержное пылание. Самообуздание необходимо. Антиподом его будет распущенность или даже разнузданность. О серебряной узде духа заповедовал владыка. Будем помнить о ней постоянно и пользоваться ею в жизни.